смогла, хоть и практически сразу потеряла сознание. Без длительных исследований и освоения всех граней генома ничего конкретного сказать нельзя, но пару теоретических выводов сделать можно. Как известно, большинство улучшенных геномов совмещенной стихии создают новую, уникальную стихию. Как, например, способность хаширамы совмещать воду и землю, создавая стихию дерева, по-другому жизни, или клан Юки, ветер и вода, в совмещении создают стихию льда. У Асами же все не совсем так. Интересно, и что же у нее получается? Все тот же огонь, но колоссальной температуры. Чистое и абсолютное разрушение и пока никакого намека на какие-либо созидательные или хотя бы структурированные особенности совмещенной чакры генома. Даже стихии пыли и лавы имеют в структуре своей чакры потенциал для более тонкого манипулирования и создания техник неразрушительного характера. У стихии же 26-й даже мне не удалось выявить ни намека на что-то кроме потенциала в тотальном уничтожении всего вокруг. Наблюдается даже что-то вроде попыток начать реакцию с молекулами кислорода в воздухе. Очень мощный, но смертельно опасный геном и крайне мощная, но нестабильно хаотичная совмещенная чакра, из-за чего каналы Асами ее пока и не выдерживают. Однако удалось выяснить, что 26-я хоть и не может пока использовать полное слияние энергии стихийной чакры, ей удается поддерживать в организме одновременное смешение чакры ветра и огня. К тому же она научилась неплохо смещать баланс между ними, используя только одну из стихий, но при этом усиливая ее небольшим вливанием энергии другой. Со слиянием такое даже близко не сравнится, но обычные техники ветра уже становятся сразу процентов на 30-40 мощнее, при стандартном количестве вложенной в технику чакры, а огненные доходят аж до 80% усиления от стандарта. При длительных и планомерных тренировках возможно удастся поднять эту планку еще более значительно, а там и до слияния недалеко. Замечательно, девочка оказалась даже ценнее и полезнее, чем я предполагал. Намного ценнее и полезнее, хотя ее неспособность полностью подчинить генам уже сейчас, конечно, немного печалит. Как оцениваешь общий уровень способности 26-й, конкретно на данный момент? Однозначно уровень S, даже без совмещенной стихийной чакры. Уверен, к началу войны с Суной, Асами освоит огненную стихию достаточно, чтобы обеспечить подавляющий перевес нашим войскам, особенно если начать обучать ее высшим огненным техникам учих. Класса великое испепеление. Тогда мы раздавим скрытых в песке как яичную скорлупу и в кратчайшие сроки. Также я предлагаю не отдавать право первого удара Суне и начать атаку сразу, как только будем готовы. Опять ты за свое. Нет, план останется прежним. Даже если Суна изменит свои намерения и побоится нападать на экзамене, они все равно уже подписали договор на согласие прислать своего джинчурики, в случае отказа, потеряют лицо. Так что я намерен, если и не разбить Суну сразу, то хотя бы захватить первым же ударом их джинчурики. Ну а потом уже можно будет развивать дальнейшие наступления. Насчет же обучения Асами техникам испепеления. Ты полагаешь, она сумеет освоить подобные дзюцу? Даже среди учих, за всю историю, ими владели всего несколько человек. На данный момент ей до этого, конечно, еще очень далеко, но вот к началу войны я уверен, что смогу натаскать ее хотя бы на одну технику подобного класса. Даже если 26-я сможет активировать лишь ослабленный вариант высшего дзюцу, в войне нам хватит и этого. Основная проблема, почему шиноби не могут использовать техники испепеления, это высокая сложность, необходимость идеального контроля, наличие большого количества чакр у шиноби и, самое главное, очень укрепленных чакроканалов и общей системы циркуляции чакры, с достаточно высокими пропускными возможностями энергии огня и способной выдержать сильнейшую нагрузку. Асами обладает всеми нужными качествами. Хорошо, можешь приступать к ее обучению. Свободен. Поглядев, как за Данзо закрылась дверь, Хокаге задумался. Его старый враг не стал врать или замалчивать способности своей 26-й. Значит, он все-таки знает о слежке за ходом тренировок. Оставалось теперь решить, что делать со всей этой ситуацией. Все выводы о возможностях Асами, рассказанные сейчас Шимурой, Хирузин сделал уже давно сам. Девочка вполне дотягивала до S-ранга и со временем ее сила будет только расти. Не было и сомнений, чей приказ скорее выполнит бывшая теневая охотница, и это сразу обеспечивает Данзо значительный перевес. Но и отправлять в расход 26-ю тоже нельзя, слишком уж она ценный ресурс. Прикинув различные варианты, Хирузин просчитал, что пытаться устроить открытый переворот Шимура никогда не будет. Он не дурак, и гражданская война, возможные бунты, хаос ему не нужны, гораздо проще прийти к власти относительно мирным и законным путем. Значит, самый оптимальный вариант – это каким-то образом устранить его, нынешнего Хокаге, и встать во главе деревни как сильнейший и всеми уважаемый шиноби С-ранга. Покушение же лучше ждать во время войны, так как все тот же оптимальный вариант – это сделать из прошлого правителя героя, подло убитого врагами. Однако, при этом Данзо должен понимать, что сам он замараться в этом покушении не может, как и замарать своих теневых охотников. Значит, и сам он не нападет, и Асами задействовать тоже не сможет. Следовательно, остается сторонний убийца, не относящийся к Конохе, возможно, Нукинин или помощь в прорыве карателям Суны. Но и всякая мелочь с шиноби уровня Каге не справится, значит, убийцей тоже должен быть С-ранг. И кто же это может быть? Казекаге Суны слабак, он против меня и пары минут не продержится, значит, в помощь ему отрядит кого-то еще. Вот только кого. Впрочем, неважно, к встрече я буду готов. А там и самому Данзо можно будет быстро обеспечить героическую смерть. Хе-хе. Пора уже старому товарищу уходить на покой, а то его последняя выходка с диверсантами и подрывом моей власти в деревне была уж очень неприятной. Ну а после смерти Шимуры, прибрать к рукам его корень, теневых охотников и, самое главное, ценнейшую 26-ю, уже не составит большого труда, как и привязать их всех к себе. Глава 15. Наруто, чуть ли не в панике, быстро догнал успевших уйти немного вперед девушек. Асами, я не понимаю, что происходит. Люди вокруг, они... Мальчик осекся, посмотрев на стоящую рядом Хинату, но все-таки продолжил. Они стали относиться ко мне по-другому. Я больше не чувствую, чтобы они меня ненавидели, наоборот, кажется, они меня жалеют, и еще кажется им стыдно. Но это ведь хорошо, обеспокоенно уточнила Светлана, до сих пор еще не совсем уверенная, что ее план сработал полностью и не будет иметь негативных последствий для Наруто. Хотя девушке и не раз приходилось устраивать акты террора и устрашения, да и с информационной войной она была хорошо знакома, но из-за плохого понимания психологии людей, ей обычно приходилось пользоваться на таких миссиях лишь стандартными схемами, практически без импровизаций. Все же подобные операции были совсем не ее профилем и скорее относились к сфере деятельности шпионов и информационных диверсантов, а не ликвидаторов. Хорошо, наверное, я еще давно заметил, что происходит нечто странное, но до сегодняшнего дня думал, что мне это показалось или у жителей лишь какое-то временное изменение настроения. Вот видишь, я же сказала, что тебе больше не нужно переживать за своих друзей, теперь у тебя все наладится. Девушка чуть улыбнулась. Насчет того, что власти деревни попробуют повторить ту акцию устрашения, что провернули с запугиванием Тиучияями, Светлана не беспокоилась. Если в правительстве не дураки, то скорее попытаются сейчас максимально сгладить конфликтную ситуацию с жителями, а новые попытки нападения на Наруто или его друзей, а также начало контрпропаганды, только все усугубят. Впрочем, Волкова не собиралась полагаться на волю случая, и ее теневые клоны продолжали неустанно следить за Ичирокурамином и за домом мальчика, на случай непредвиденных обстоятельств. «Это ведь ты что-то сделала, из-за чего жители изменили свое мнение обо мне, только честно». Я, немного подумав, не стала отпираться Светлана. «Тогда скажи, почему мне кажется, что жители теперь стали ненавидеть вместо меня тебя, Асами? А это уже нехорошо, очень, очень нехорошо. Если ты как-то смогла взять их ненависть на себя, то не стоило этого делать». Возмущенно уставился на Волкову Наруто. «Я не хочу, чтобы ты страдала из-за меня. И вообще, я смог бы отлично прожить и так, не нужно было мне помогать. Вот, жители ненавидят меня не из-за тебя, Наруто, и к тебе это не имеет никакого отношения. Однако поверь, у них есть на то причины». Нехотя соврала Светлана, решив не расстраивать мальчика и не говорить ему всей правды. Неизвестно, как может отразиться на психике ребенка весть о том, что внутри него запечатан демон, когда-то практически разрушивший Конаху, и девушка совсем не хотела рисковать. Конечно, в будущем он все равно рано или поздно все узнает, но Волкова рассчитывала, что это случится, когда Наруто уже повзрослеет и сможет нормально воспринять такую новость. Тем более в ближайшее время войны не планировалось, по крайней мере в Анбу об этом ничего не было известно, только мелкие конфликты и затяжное холодное противостояние. А без крупномасштабной войны на уничтожение, джинчурики из деревни никто и никогда не отпустит, да и тогда подобное произойдет только в крайнем случае. А значит, Наруто еще долго будет в безопасности. И какими же могут быть причины, почему тебя стали бояться и ненавидеть? Недоверчиво прищурился мальчик. Ты одна из самых добрейших людей, которых я встречал. Это связано с моей работой шиноби. Но подробности я не могу тебе рассказать, извини, Наруто. И я далеко не такой хороший человек, каким ты меня считаешь. Неправда. И не смей наговаривать на себя. Уж плохих людей я могу отличить. Как бы то ни было, отношение жителей меня нисколько не волнует, поэтому не беспокойся, Наруто. Вреда они мне не причинят, а на тебя и твоих друзей никогда не нападут из-за страха передо мной, так что все в порядке. Мальчик некоторое время угрюмо молчал, а затем произнес: «И все же мне кажется, что это все из-за меня. Но ты ведь никогда не признаешься, да, что такого я мог когда-то натворить, из-за чего на меня все обозлились? За какой мой проступок ты взяла вину на себя? Наруто, ты ни в чем не виноват и никаких страшных преступлений не совершал. Тогда в чем дело? Я не могу тебе рассказать. Прости». «Понятно». Мальчик помрачнел еще больше. Светлана тоже помрачнела, не зная, что делать и говорить дальше и как успокоить Наруто. «А как у тебя дела в академии?» Приблизился еще на один шаг к титулу великого шиноби, несколько неуклюже попыталась сменить тему разговора Волкова. Однако добилась только того, что Наруто совсем паник, угрюмо разглядывая землю под ногами. Девушка растерянно замолчала, не понимая, что опять сказала или сделала не так. «Все нормально», наконец выдавил мальчик. «Точно?» Теперь уже Светлана недоверчиво и подозрительно прищурилась, сообразив, что Наруто скрывает от нее какие-то серьезные неприятности и мигом забыв всю свою растерянность. «Точно. Хината, у Наруто все нормально в академии?» Обратилась Волкова к промолчавшей всю дорогу девочке, да и вообще ведущей себя очень тихо и незаметно. Вздрогнув от неожиданного вопроса, Хината испуганно посмотрела на мальчика, отчаянно делавшего ей незаметные знаки молчать. «Ты ведь друг Наруто и наверняка за него переживаешь, поэтому расскажи мне все. Я ведь тоже его друг и, возможно, смогу помочь, если буду знать суть проблемы. Нам осталось учиться всего несколько месяцев и сегодня был предварительный зачет, на котором мы должны были попробовать сдать те техники, которые будут на выпускном экзамене. Наруто провалил зачет и если он не сможет сдать экзамен, то останется на второй год в академии». Совсем тихо закончила говорить Хината, стараясь не смотреть на мальчика. «Наруто, ты же сказал мне, что оставил свои хулиганские выходки и взялся за учебу. И говорил, что у тебя все отлично в академии. Наруто за последнее время стал очень хорошо и прилежно учиться». Прежде чем успел ответить мальчик, за него вступилась Хината. «Он все сдал на отлично, даже теорию, кроме одной единственной техники. Но учитель Ирука сказал, что только исполнение этой техники обеспечит ученикам сдачу экзамена, а все остальное не так важно». «Понятно. Но почему ты мне ничего не сказал, Наруто? Я все-таки шиноби и, может, смогла бы тебе чем-нибудь помочь или посоветовать». Светлана непонимающе покачала головой. «Я просто не хотел напоминать тебе, а все это не важно», — оборвал себя Наруто. Мальчик не знал, что вызвало ту боль, которую он когда-то почувствовал в Асуме, но это явно было связано с ее работой шиноби. И Наруто старался лишний раз не бередить душевные раны девушки, приставая с расспросами про ее миссии или с просьбой его потренировать и показать какой-нибудь прием, хотя и очень этого хотел. Да и в академии Рука-сенсей говорил, что большинству ниндзя запрещено раскрывать секреты своего мастерства. Может, Асуме не отказала бы, но вдруг у нее от этого были бы серьезные неприятности. «Я сейчас тренируюсь по много часов в день и скоро наверняка добью эту чертову технику. Так что, как я и сказал, никаких проблем в академии у меня нет. И все же, какая техника у тебя не получается? Наруто, ты отказываешься от моей помощи. Почему? Ты ведь знаешь, я всегда тебе помогу. Я...» Мальчик тяжело вздохнул, но потом все же сдался. «Это клонирование Хинге. И в чем причина? Учителя в академии тебе объяснили?» И Рука-сенсей сказал, что я слишком небрежно концентрирую чакру в печатях, да и сами печати складываю с ошибками, и мне нужно больше тренироваться, и я много тренируюсь, но не вижу ни малейшего результата, даже кажется, все стало получаться еще хуже. Хм, а обычные иллюзии у тебя получаются? Да, но только те, которые я накладываю на себя. Здесь вообще никаких проблем нет, я даже придумал суперкрутую отвлекающую технику соблазн хек-хека хм, и в общем так. А вот иллюзии Хинге, которые нужно закреплять на местности, У меня совершенно не выходит. Странно, обычно во всех иллюзиях везде практически один принцип построения. Хорошо, после того, как дойдем до твоего дома и я приготовлю что-нибудь поесть, потом пойдем на полигон и посмотрим, что у тебя не получается и как это исправить. В квартире, наверное, лучше не рисковать применять неотработанные техники, а то еще неизвестно, к чему может привести неоформленный или нестабильный всплеск чакры. Спасибо, Асами, если тебя это не затруднит. Конечно, не затруднит, Наруто. Тогда, может, пойдем на полигон сейчас, а обед уже потом? Несмело спросил мальчик, обрадованный согласием Асами помочь и тем, что не чувствует в ней даже малейших признаков возвращения той жуткой боли. «Хината, я не голодна. Хорошо, тогда сейчас идем на полигон. Там приготовлю для вас хотя бы пока обычные бутерброды. Давай, попробуй создать технику». После того, как они пришли на полигон и немного перекусили, попросила Наруто Светлана, внимательно наблюдая за его действиями. Мальчик медленно и предельно аккуратно сложил ряд печатей, напитывая их чакрой. Энергия завихрилась вокруг его пальцев, образуя узор клонирования Хинге, но вместо точной иллюзорной копии Наруто, возникло только бесформенное облако, немного напоминающее очертаниями человека. Ну вот, опять ничего не вышло. Мальчик печально понурился. А теперь создай иллюзию на себя. Наруто снова сложил печати, и через миг перед Светланой стояла довольно точная копия третьего Хокаге Сарутоби Хирузина. Если не считать множество упущенных мелких деталей вроде расположения и формы морщин, техника получилась на вполне неплохом уровне. Все понятно. Твой учитель в академии ошибся. Складываешь печати и концентрируешь чакру, ты отлично, проблема совсем в другом. Тогда в чем? Ты вкладываешь слишком много энергии в технику. Структура Хинги совершенно не рассчитана на такое количество чакры, поэтому ее ядро, вокруг которого выстраивается каркас иллюзии, очень быстро разрушается и Хинги дестабилизируется. Но ведь иллюзия, которую я накладываю на себя, вполне работает. В этом случае в качестве ядра выступаешь уже ты сам, и каркас использует для своей стабилизации как якорь, именно твое тело. В иллюзиях же, закрепленных на местности, без плотного и стабильного энергоядра не обойтись. Попробуй вложить как можно меньше чакры в технику. Сейчас, однако, новая попытка создать клонирование Хинги снова провалилась. Все еще слишком много чакры, Наруто. Ты превышаешь максимальный лимит ядра практически раз в 10. Хотя уже лучше, первый раз энергии было, наверное, раз в 20 больше. После нескольких часов тренировки, мальчик смог снизить поток чакры до восьмикратного перенасыщения, но вот дальше эта планка совершенно отказывалась спускаться, из-за чего Наруто совсем пал духом. «Я полный бездарь, да, мне никогда не сдать этот экзамен». «Нет, ты не бездарь, Наруто, просто ты владеешь слишком большим количеством чакры, и главное, тебе нужно постоянно развивать ее контроль. Длительные тренировки в создании клонирования Хинги здесь не помогут», — задумчиво проговорила Светлана, размышляя над увиденным. Когда Наруто использовал технику, девушка чувствовала, что небольшая струйка демонической энергии от запечатанного в нем леса просачивается через печать и постоянно смешивается с чакрой мальчика, значительно ее усиливая. Но из-за этого же чакра Наруто становилась плохо контролируемой и слишком мощной, вливаясь в каждую технику неудержимым потоком. Тонкие манипуляции с такой энергией вряд ли возможны. Да и чтобы научиться ее контролировать на хотя бы среднем уровне, необходимым для иллюзий, возможно, понадобятся годы. «Вряд ли ты успеешь освоить клонирование Хинги до экзамена, Наруто», — вынесла неутешительный вердикт Светлана. «Правда, странно, что учителя в академии делают такой упор на одну подобную технику. По логике необходимо оценивать комплексные знания и навыки учеников. Значит, я теперь не стану шиноби и останусь на второй год?» Наруто даже посерел от такой перспективы. «Тебе ведь нужна обязательно техника клонирования, так?» «Да, так нам сказали». «Тогда можно немного смухлевать. Вряд ли у экзаменаторов хватит духа придраться». «Как, Асами?» Наруто немного приободрился. «Смотри внимательно». Девушка медленно сложила печати, и рядом с ней возникло облако дыма, быстро сформировавшееся в ее точную копию. «Иллюзия? Какая правдоподобная? Даже волосы колышутся от ветра». «Я не иллюзия, Наруто», — сказала копия Асами, наклонившись, подняла с земли ветку, помахав ей в качестве доказательства. «Круто. Это называется техника теневого клонирования. Она создает автономные материальные копии создателя, обладающие всеми его знаниями и даже способные применять дзюцу», — пояснила настоящая Асами. «Круто. Ты ведь научишь меня этой технике». научу. Только стоит помнить, что это довольно сложная техника вранга, которой даже джонины далеко не все владеют, тогда как у хинги всего лишь Д-ранг, но зато в нее можно вкладывать любое количество чакры, от этого она будет становиться только мощнее, и овладеть ей будет все же немного легче, чем пытаться подчинить чакру, отравленную агрессивной демонической энергией, мысленно добавила Светлана. Целый вранг, когда начнем? Мальчик возбужденно забегал по полигону, но затем резко остановился. Только у тебя же не будет проблем, из-за того, что ты обучишь кого-то этой технике. Не будет. Так что, можно начать обучение и сейчас, если Хината согласна еще немного посидеть в нашей компании. Или тебя лучше отвезти домой, я останусь, если можно. Конечно можно, тогда начнем. Сначала я немного расскажу про саму технику. С трудом оторвав детей от тренировки на полигоне, где Наруто и Хината пока только зубрили и учились складывать ряд печатей и узор структуры техники теневого клонирования, но без попыток напитать их чакрой, Светлана сказала, что проводит их до дома. После некоторых размышлений, Волкова решила обучить клонированию еще и девочку, подумав, что компания на занятиях Наруто совсем не повредит и усилит его мотивацию. Светлана читала в одной книге о таком психологическом приеме для лучшего обучения ребенка. Насколько это все верно девушка не представляла, но и вреда причинить тоже не могло, да и Хинату с Наруто данное решение, кажется, только очень сильно порадовало. Сначала Светлана с Наруто проводили Хинату до кланового квартала, так как за занятиями время пролетело быстро и было уже достаточно поздно и ее могли начать искать. Затем девушка хотела проводить и Наруто, но он отказался идти сразу домой и утянул Светлану в Ичираку. Мальчику не терпелось порадовать Тиучи Сайми, что он теперь может видеться с ними свободно и им не будет угрожать опасность. Хотя Наруто еще переживал, из-за того, что девушка как-то смогла взять ненависть жителей к нему на себя, Волкова все-таки смогла убедить его, что это все не так, и что из-за этой ненависти она совсем не страдает. По крайней мере девушке казалось, что его удалось убедить. Светлана так и не смогла понять, поверил ли ей Наруто, но он все же успокоился и прекратил засыпать ее вопросами на эту тему. Волковой было очень неприятно ему врать, однако и сказать правду она тоже не могла, для его же блага. Когда они зашли в Ичираку, посетители привычно быстро покинули заведение, правда теперь с серыми от ужаса лицами и постоянно оглядываясь на Светлану. Наруто снова посмотрел на Волкову с какой-то смесью подозрения и жалости, но ничего не сказал. Тиучи с дочерью и в самом деле очень обрадовались, что у Наруто все наладилось. Хотя вначале владелец Ичираку невольно проговорился, что уже знает об этом, из-за чего сразу заработал крайне подозрительный взгляд от мальчика и предостерегающий от Светланы и тут же прикусил язык, закашлившись и переведя тему разговора. Когда уже совсем стемнело, а Тиучи Сайми закормили, заболтали и затискали Наруто до такой степени, что он уже еле передвигался и ворочил языком, Светлана повела мальчика домой. Выходя вслед за Наруто из раменной, Волкова услышала, как Тиучи еле слышно прошептал: «Спасибо вам, Асами-сан, не представляю, как вам это удалось и чего стоило, но я ваш вечный должник. Может, хоть теперь бедный мальчик сможет пожить нормальной жизнью». Девушка только молча кивнула. «Жаль, сегодня я так и не попробовал твоей готовки», сожалеюще произнес Наруто, когда они дошли до его дома. «Ничего, попробуешь в следующий раз». Улыбнувшись, Светлана уже привычно слегка потрепала мальчика по голове. «Обещаешь?» «Обещаю». «А я обещаю, что обязательно изменю эту деревню и ее жителей, и они больше никогда и никого не будут ненавидеть или бояться, а сами, никогда и никого. Только, пожалуйста, потерпи. Ненависть и страх – часть этого мира и человеческой природы, Наруто. Значит, я изменю этот мир». Сказав это, мальчик убежал домой. «Я же тебе говорила не переживать, меня не волнует ненависть окружающих», – крикнула ему вслед Светлана, но Наруто уже скрылся в квартире. Развернувшись, девушка медленно побрела по улице. Почему-то наивные слова ребенка что-то всколыхнули в ее душе, и перед глазами Светланы вставали образы старых битв и бесчисленные лица людей, которых когда-то убили Волкова и Асами. Светлана помнила их всех, мужчины и женщины, дети и старики, солдаты и гражданские. И, наверное, у них тоже были семьи и близкие, которые теперь страдают из-за их потери. Изменить мир, чтобы не пришлось больше никогда сражаться и убивать, не пришлось испытывать и причинять боль, не пришлось умирать друзьям и близким. Волкова вспомнила историю Земли и горько усмехнулась. Нет, этот мир ненависти и зла никогда не изменить, и лишь после смерти наступает покой и вечное забвение. Волкова остановилась и подняла голову, разглядывая ночное небо, усыпанное мириадами ярких звезд. Уже скоро ее миссия помощи мальчику завершится, и что будет дальше, Светлана не знала. Когда-то она приняла решение умереть, чтобы снова обрести покой и забвение, но сейчас девушка словно наяву видела Наруто, слышала его слова и почему-то уже не могла сказать однозначно, что хочет вернуться обратно во тьму. Он искренне хотел ей помочь и, наверное, расстроится, если она вдруг исчезнет. Но остаться жить означало, что снова придется нести всем смерть и боль. Светлана вспомнила, как по приказу начальства устраивала взрывы в городах, работая под террористов, и как в огненном смерче умирали тысячи невинных, как кричали раненые, как рыдающие матери искали среди окровавленных и обожженных трупов детей своего ребенка. И все только для того, чтобы правительство смогло получить повод к очередной войне или запугать простых людей, или устроить террор в стране конкуренте, или чтобы устроить новый патриотический подъем. Как Асыми подчистую вырезала целые семьи, чтобы запугать очередной клан, посмевший пойти против воли Данзо и Хокаге. Я часть зла этого мира, Наруто, и не заслуживаю жизни. И если ты хочешь изменить этот мир, то таким, как я, никогда не будет в нем места. Я могу нести только смерть, боль и ненависть всем, даже друзьям, которые надеялись на меня, а я их всех подвела, выбрав приказ и не сумев никого защитить. И для тебя будет лучше, Наруто, если я просто уйду. Осталось уже совсем немного. Опустив голову, девушка снова медленно пошла по улице, но, свернув в очередной переулок, вдруг резко остановилась. «Я же сказала тебе, не показываться мне больше на глаза, Какаши». Стена дома напротив пошла рябью, и рядом с ней материализовался Хатаки. «Отличное чувство чакры, из тебя вышел бы прекрасный сенсор, Асыми. Чего ты хочешь? Хочу узнать, зачем ты это делаешь? Что именно? Выдаешь себя за Джинчурики и распространяешь слухи о том, что Наруто обычный ребенок. Ты хоть понимаешь, какую смуту вызвало этим в деревне? Везде нарастают волнения, причем даже среди многих шиноби или бывших шиноби. А недавно в резиденцию Хокаге закинули несколько горшков с горящим маслом. Серьезно пострадал один из охранников, а у него, между прочим, трое детей. Если бы я тебя не знал, то подумал, что ты предатель и вражеский диверсант. Не понимаю, о чем ты? Девушка равнодушно пошла дальше. Не притворяйся, Асыми. Шаринган так просто не обмануть. Ты не прав. Шаринган очень просто обмануть. Хорошо, признаюсь. Сработала ты чисто. Но я просто знаю, что это делаешь ты. Считай это интуицией. Меня не интересуют выводы твоей интуиции, Какаши. Хатаки тяжело вздохнул, глядя в спину удаляющейся девушки. На ее, как всегда, холодном лице он не увидел и тени эмоций. Но копирующий ниндзя действительно просто знал, что это делает именно она, и понимал ее желание защитить ребенка, но только не ценой благополучия всей деревни. «Я понимаю, что ты хочешь помочь, Наруто, но ты выбрала самый неудачный вариант. Люди, у которых по вине леса погибли близкие и которым нечего терять, не могут простить обман Хокаге и вполне могут решиться на отчаянные меры. Новость о том, что они годами ненавидели и избивали невинного ребенка, а не воплощение демона, терзает их душу и совесть, и толкает на необдуманные действия. И если волнения будут продолжать нарастать, Хирузин применит силу для их подавления, и тогда погибнет очень много невинных». Девушка на миг замерла, но потом, так ничего и не сказав, пошла дальше. Какаши устало привалился к стене. Что ему делать дальше, он не представлял. Интересно, кто больший предатель? Тот, кто поставил на кон жизни сотен невинных, чтобы помочь одному незнакомому ребенку, или тот, кто этого не сделал для сына своего учителя, о котором поклялся заботиться и защищать? Мужчина горько рассмеялся. Суна, скрытая в песках, в большом круглом зале, за длинным столом, сидели 10 шиноби в странных белых повязках на головах. Один был одет в одежду Кадзекаге, правителя Суны. «Докладывайте», — коротко бросил Кадзекаге. «Мы получили последние данные из Конохи. Большинство ее жителей и простых шиноби всерьез считают настоящим Джинчурики бывшую теневую охотницу Асыми, а не Узумаки Наруто. Что говорят наши сенсоры? Они абсолютно уверены, что демон запечатан в мальчике, он просто фонтанирует его демонической чакрой. Хм, больше ничего не удалось узнать. Что насчет этой Асыми? Разведчики утверждают, что она использует совмещенную стихию ветра и огня. Наша Покура использовала совмещенный ветер и огонь. Значит, это тот же геном? Нет. По данным разведки, у Асами совсем иной код генома. Более подробно изучить его не удалось. Для этого нужно добыть свежую пробу крови девушки. Вдруг со своего места поднялся высокий шиноби с повязкой, закрывающей половину лица. Я думаю, что Асами не обладает улучшенным геномом. И почему же ты не доверяешь нашей разведке, Баки? Я считаю, эта охотница и есть настоящий джинчурики. Именно благодаря этому она и разрушила скрытое сияние. В тот момент произошло не пробуждение ее генома, а пробуждение демона, как раз и устроившего бойню. Интересное предположение. Я и сам об этом подумывал, тогда все встало бы на свои места. Казекаги задумчиво побарабанил пальцами по столу. Смущает только уверенность наших сенсоров в обратном. Такой обман легко можно устроить. Достаточно запечатать в мальчике лишь небольшой кусочек демона. Вы ведь сами знаете историю про братьев Кинкаку и Гинкаку. Они излучали энергию леса, но сами при этом не были его джинчурики. Остается единственная проблема – это скрыть демоническую чакру в девушке. Ты прав, Баки. А насчет сокрытия чакры? Мне известно, что клан Узумаки когда-то пытался создать подобные печати. Сам клан был предан и уничтожен Конохой, но их наработки Хирузин вполне мог захватить и использовать. Но, пожалуй, не будем пока спешить с выводами. Время до начала войны еще есть, и нужно собрать как можно больше информации об ЭТСами. Я могу связаться с нашим агентом в скрытой листве, Мизуки. Можно попробовать провернуть одну операцию, которая очень многое прояснит. Агента мы, скорее всего, потеряем, но данные получить сможем. Жду от тебя детальный план операции, Баки. На кону благополучия нашей деревни мы не имеем права на ошибку. Да, Казекаги-сама. Глава 16. Наруто устало прошипел сквозь зубы ругательства. Вот уже почти целый день он бродил по городу в поисках чертового старика-пьянчушки, но того, как назло, нигде не было, а точное место его жительства никто не знал. Вспомнив, как постоянно и везде натыкался на него до встречи с Асами, мальчик снова ругнулся. Однако, лишь на этого любителя кидаться всяким мусором оставалась последняя надежда. Хотя отношение жителей к мальчику и кардинально изменилось, они по-прежнему отказывались говорить с ним на тему причин их давней ненависти или нынешней заботы. Даже Айме, Тиучи и Асами отказывались что-либо объяснять. Но на этот раз Наруто собирался докопаться до правды и понять, что за проступок он когда-то совершил, из-за чего его ненавидели, и за что Асами взяла вину на себя. Наконец мальчику повезло, и в одном из магазинов по продаже алкоголя ему подсказали точный адрес старика. Добравшись до его квартиры, Наруто неуверенно застыл перед обшарпанной дверью, не решаясь постучать. Но потом мальчик вспомнил ненавидящие и полные страха взгляды жителей, обращенные на Асами, и снова обрел прежнюю уверенность. Нельзя позволять девушке страдать вместо него, хотя она и никогда не признается, как ей плохо, но мальчик прекрасно знал, каково это жить, когда все тебя ненавидят. Но сначала необходимо срочно понять, что же происходит. Стучать пришлось несколько раз, и, когда Наруто уже подумал, что дома никого нет, в квартире послышался грохот и ругательство, и, спустя несколько минут, дверь наконец открылась. «А это ты, пацан?» – прохрипел старик. С тех пор, как мальчик видел его в последний раз, дед совсем сдал и, кажется, даже еще больше постарел. «Ну заходи, раз пришел, а то мне трудно стоять». Распахнув дверь настежь, старик прошел вглубь комнаты и тяжело рухнул в пыльное, покосившееся кресло. Наруто прошел вслед за ним. «Так чего ты хотел, пацан, и где это она не с тобой? У Асами сегодня какие-то тренировки на весь день, а хотел поговорить я насчет отношения ко мне жителей. Мне никто не хочет ничего рассказывать. И почему же ты решил, что я расскажу? Мне почему-то кажется, что расскажите». Старик ничего не ответил, только достал из кармана маленький золотой медальон и неподвижно на него уставился. Лишь спустя минут 10, он снова с трудом поднял глаза и проскрипел: «Это медальон моей внучки, пацан. Я подарил его младшенькой на день рождения, когда ей исполнилось 5 лет. 5 лет, а потом, когда-то я был шиноби, всего лишь слабый рядовой генин, которому никогда не доверяли чего-то большего, чем охрану монумента или кладбища, но я и не гнался за силой и званиями. Я был счастлив, пацан. У меня было все: не пыльная работа, хороший дом, а не эта халупа, любящая жена, с которой я прожил 30 лет душа в душу, любимая дочь и трое маленьких внучков. И младшенькой я подарил этот медальон на день рождения, а на следующий день я потерял все. Понимаешь, все, погибли все, вся моя семья. Старика всего затрясло, но он сумел с собой справиться. Остался только я один. Я должен был умереть вместе с ними. Я должен был быть вместе с ними, но меня не было. Чертовы приказы, и я остался жив. Старый идиот, это случилось 12 с половиной лет назад. Сейчас младшенькой было бы уже 17. 12 с половиной лет назад. Тогда ведь было нападение девятихвостого демона лиса на деревню. Да, пацан, нападение этого треклятого лиса. Тогда Коноха понесла чудовищные потери, от которых оправляется до сих пор, и погибли многие тысячи людей. Но как это связано со мной и с ненавистью всех жителей? Четвертый Хокаге ведь победил лиса ценой своей жизни и спас деревню. Победил. А ты еще не понял, хвостатые демоны бессмертны. Их убивали уже не один раз, но они всегда возрождаются и мстят. Единственный способ их остановить, это суметь запереть где-нибудь или точнее в ком-нибудь. Стой, ты же не хочешь сказать. Наруто даже стало плохо от страшной догадки. Он просто не мог в это поверить. Да, нет, это же какой-то бред. Такого просто быть не может. Боюсь, не бред. По той версии, что объявил нам третий Хокаге, снова вставший во главе власти, четвертый запечатал душу лиса в новорожденном мальчике. Его звали Наруто. И этого мальчика всегда легко можно было опознать по шести темным полоскам на щеках, похожих на татуировку лисьих усов. Всем жителям даже твои точные приметы подробно описали. Для нашей, так сказать, безопасности. Наруто невольно погладил свою щеку. Но ведь я же не лис, даже если он действительно во мне запечатан. И я ведь никогда не разрушал деревню и не убивал твою семью. И я ведь не виноват, что четвертый запихнул демона именно в меня. Почему тогда все жители так ко мне относились? Как нам сказали, четвертый просто заменил душу ребенка на душу лиса, так что тебя считали настоящим демоном, пускай и без силы памяти и в теле сопляка. Но большинство жителей больше поверило в другую версию, решив, что Хирузин просто очерняет того, кто когда-то занял его место. Четвертый Хокаге Минато Намикадзе никогда не запихнул бы демона в невинного ребенка и уж тем более не вырвал бы из малыша душу. Понимаешь, это был добрейший человек, герой, для которого дети нашей деревни были всем. Он бы скорее умер тысячу раз, чем совершил такой омерзительный и непростительный поступок. Снова закричал старик, но быстро взял себя в руки. Жители выяснили, что сказанное третьим не совсем точно. Минато не запечатывал лиса в ребенке. Он убил демона, но, отдав свою жизнь шинигами, богу смерти, смог помешать его возрождению. Девятихвостый воскрес не как огромный монстр, а как маленький ребенок, также лишившись всех своих сил и памяти. Впрочем, на отношение к тебе новая версия никак не повлияла. Теперь все становится понятно. И ругательство жителей, вроде Лисиныша, и их оговорки и то, почему родители отгораживали от меня своих детей. Сначала я многое не понимал, считая какими-то заморочками взрослых, но теперь, вот только почему никто еще давно не открыл мне правду. Приказ Хирузина запрещал жителям рассказывать тебе правду. Вроде как это нужно было, чтобы уменьшить вероятность пробуждения воспоминаний лиса. Почему жители меня вообще тогда терпели, если считали ужасным монстром, убившим их близких? Почему не собрались и самого не убили? Ты меня чем слушал, сопляк? Демоны бессмертны. Убили бы тебя и через пару недель, дней, а возможно и сразу, на Коноху снова напал бы монстр размером с гору. К тому же наличие у нас демона, причем сильнейшего из всех, заставляло другие страны трижды подумать, прежде чем нападать на страну огня. Так что нам приходилось мириться с твоим присутствием. Кстати, я слышал, в других скрытых деревнях тоже есть запечатанные в людей демоны. Их еще называют этими, как там, джинчурики. Значит, я девятихвостый лис. Старик хрипло рассмеялся. Пацан, из тебя такой же демон, как из меня Хокаге. Я рассказал лишь, кем считали тебя жители раньше. Даже не знаю, почему мы все столько лет верили в эту идиотскую ложь. И что же изменилось? В один прекрасный день жители узнали, что Хирузин долгие годы дурил всем головы. Ты на самом деле не демон, Наруто, а несчастный сирота, которого правительство деревни подставило в качестве жертвенного агнца. Может, Сарутоби боялся, что жители все-таки не выдержат и попытаются убить лиса, поэтому и подсунул нам простого ребенка, на котором все срывали бы свою злость и потеря которого не важна. Может, пытался запутать вражеских шпионов, кто знает. А так все довольны, пока демон находится у всех на виду. Многие еще удивлялись, почему лису не приставили надежную охрану, думали, что она просто невидимая или что-то в этом роде, но теперь-то все уже ясно. Тогда кого же жители считают настоящим лисом? С замиранием сердца спросил Наруто, впрочем уже зная ответ. Боюсь, парень, это твоя подруга, Асуми. Ясно. Ну а что, если я скажу, что вас всех опять обманули? Я настоящий демон, а не Асуми. Она обычная девушка и ни в чем не виновата. Горько усмехнувшись, старик вдруг резко и молниеносно подцепил своей клюкой ногу мальчика, и тот рухнул на пол, закашлившись от поднятой пыли. Дома дед, кажется, не убирался уже много лет. Эй, ты что творишь, старик? Ты всего лишь обычный пацан, Наруто. Всего лишь обычный, глупый ребенок. Прости еще раз, что все мы были так слепы, все это время, и ничего не понимали и не замечали. Жаль, что прошлое уже не изменить. Скажи, что тебе известно о твоей подружке. Она сильная шиноби, хороший, добрый человек и совсем никакой не демон. Хороший и добрый человек, это она-то. Значит, ничего ты не знаешь. Старик тяжко вздохнул. Но я видел, как она тебя защищает, и сейчас ты защищаешь ее. Возможно, даже у демона может быть что-то похожее на совесть. Поэтому я не стану тебе ничего о ней рассказывать или предостерегать. Да и вряд ли это что-то смогло бы изменить к лучшему. Просто знай, Асуми истинный девятихвостый демон лисы, это абсолютно точно, Наруто. А теперь проваливай, пацан, я слишком устал и мне нужно выпить. Глава 17. Надеюсь, ты хорошо выполнишь свою задачу, Мизуки. Сухим искаженным голосом проскрежетал маленький светящийся шарик, висящий посередине полутемной комнаты без окон. Стоящий рядом с ним молодой, седовласый мужчина, одетый в униформу Чунина Листа и с огромным сюрикеном за спиной, коротко кивнул. «Только вы должны понимать, что меня уже раскрыли, поэтому все будет очень непросто», — задумчиво проговорил Мизуки. «Мне придется действовать по схеме 5, да и мне очень жаль, но не бойся, твоя жертва никогда не будет забыта. Ты уже стал героем, когда подставил себя, спасая нашу остальную агентурную сеть, замешанную в этой операции с Кисарой, и теперь твоя деревня просит о новом подвиге. Если тебя захватит, печать полностью изменит твою личность, стерев прежнюю и лишние воспоминания, но главное, операция должна завершиться успешно, любой ценой. Не забывай, сколько жизней поставлено на карту. Я все понимаю, но вы уверены, что стоит доверять эту миссию раскрытому агенту? Остальными мы не можем сейчас рисковать, да и раскрытый агент отлично подходит для этой миссии. Хирузин, старый идиот, думающий, что он умнее всех. Раз ты все еще не в пыточных подвалах, Хокаге намерен использовать тебя в своих интригах и постараться выйти на других агентов или твоих связных. Когда Анбу, следящие за тобой, увидит, что ты собираешься похитить Джинчурики, точнее, обманку в виде сопляка, и доложит об этом, Хирузин наверняка прикажет какое-то время тебе не мешать, чтобы выйти на истинных заказчиков. Этим мы и воспользуемся. В Анбу даже не подозревают о настоящем уровне Чунина и учителя младшей академии Мизуки. Скинуть хвост не проблема, однако я не смогу долго скрывать демоническую чакру мальца, неважно настоящий он Джинчурики или нет, это и не потребуется. Главное, доставить его к нашей группе, которую я уже послал к месту встречи. У них будут специальные инструменты для изучения и извлечения печати Узумаки и мгновенной отправки информации, остальное уже будет не так важно. Постарайтесь все уйти живыми и помните, мальчик в любом случае должен умереть, демоническую чакру слишком легко выследить и целым его в любом случае доставить в нашу деревню не получится. Второстепенной задачей миссии является кража генетического материала Узумаки, если получится, попытайтесь вырезать из его тела печати максимально неповрежденными, но их уже придется доставлять призванным животным курьером. Есть еще проблема в виде настоящей девятихвостой. Она обычно встречает Наруто после академии и иногда провожает его на занятия, поэтому нужно начинать действовать в промежуток времени, пока идут уроки. Хорошо, скоро с тобой выйдет на связь командир группы, и вы согласуете необходимые поправки во времени и последние детали. Начало операции назначено на послезавтра. Сказав последние слова, светящийся шар исчез. Я не подведу. Казекаги скрытого песка развеял технику дальней связи и мрачно откинулся в кресле. Если Джинчурики Конохи способна в достаточной степени высвобождать и контролировать свои способности, раз полностью уничтожила скрытое сияние и вернулась обратно в человеческий облик, то я уже не уверен, что наша победа над скрытым листом не обернется взаимным уничтожением или вообще только нашим полным истреблением. Все-таки первоначальный наш план строился из расчета, что печать Намикадзе не дает сейчас пробудиться в Джинчурике демону ни при каких обстоятельствах. Возможно, это тоже была хитрая дезинформация Хирузина. Вы когда-то смогли победить и усмирить однохвостого Шукаку? Возможно. Баки вопросительно посмотрел на главу деревни. Шукаку — это не лис. Справиться с такой тварью, как девятихвостый, при полном его освобождении, абсолютно нереально. Он сильнее всех хвостатых биджу вместе взятых. За всю историю такое удалось только богоподобному Хаширамесинджу, легендарному Учихе Мадаре и Минато Намикадзе. Причем последнему пришлось отдать за это не только свою жизнь, но и душу. Если такой демон вырвется из своего носителя рядом с нашей деревней, а сами последнее время часто видит рядом с Узумаки, скорее всего тело бывшей тени уже начало разрушаться, не выдерживая мощь леса, особенно после инцидента в Кисаре, и мальчика теперь готовят в качестве нового Джинчурики. Возможно, потому в нем и запечатали кусочек демонической чакры, чтобы его организм успел адаптироваться. Когда пересадка демона произойдет, у нас будет как минимум несколько безопасных лет, прежде чем его снова можно будет пробудить. И когда это произойдет? Завтра? Через год? Через два? Нельзя надеяться на чудо. Вы все-таки хотите отменить операцию по вторжению? Нет, уже слишком многое поставлено на карту. Слишком многое. Наша деревня слабеет, Баки, пустыня расширяется, а страна уже давно живет далеко за чертой бедности и голода. Тогда как остальные деревни наращивают свою мощь и влияние. Еще несколько лет, и мы потеряем свой статус великой, и нас просто поглотит. Последний шанс Суны — это нанести серьезное поражение Конохе и захватить хотя бы часть богатых и плодородных земель страны огня, одновременно значительно ослабив скрытый лист. Только тогда у нас есть шанс на выживание. Но что вы предлагаете? Необходимо найти способ вывести из игры Джинчурики Конохи, но это возможно получится, а возможно нет. Да и на успех миссии, порученной Мизуки, я не особенно надеюсь. Поэтому мы должны значительно усилить свой удар по листу, чтобы обеспечить себе подавляющее преимущество и заставить врага капитулировать одним молниеносным, сокрушительным ударом. Все должно завершиться в первой же битве, чтобы противник не имел возможности нанести нам контрудар. Хоть я и не хотел к нему обращаться, свяжись с нашим змееглазым другом, скажи, что мы принимаем его предложение о союзе. Надеюсь только, я не пожалею об этом, и союз с ядовитой змеей не окажется много страшнее боя с тигром один на один. Хирузин какое-то время молча читал доклады своих советников, удивленно подняв брови, а потом вдруг оглушительно расхохотался, даже вытирая выступившие слезы. «Я просто поверить не могу, что эти идиоты в других деревнях всерьез поверили в глупые уличные байки, которые сейчас мусолит все быдло, то есть, конечно, хе, простые жители в Конохе, а сами истинные девятихвостые. Ха-ха-ха, вы уже решили, Хокаге сама, что мы будем делать с некоторыми радикально настроенными группами людей?» — спросил Нара. «Большинство жителей хоть и недовольны вашим обманом, но они никогда не пойдут дальше обсуждения и сплетен. Однако те, кто не может вас простить и кому нечего терять, особенно из бывших шиноби, уже доставили немало проблем. Подожжен табачный магазин, принадлежащий клану Сарутоби, разгромлена лавка. Впрочем, список у вас на столе. Эти волнения хоть и не особенно опасны, силенок у этих экстремистов на что-то большее никогда не хватит, но все это вредит торговле и экономике деревни, а также подрывает наш международный авторитет. Сначала я хотел приказать Данзе отправить парочку теней, чтобы они вырезали всех этих радикально настроенных ничтожеств, а также еще может одного-двух особенно активных сплетников вместе с семьями. Это на долгие годы послужило бы хорошим уроком всем тем, кто пытается идти против моей власти. Но теперь, черт, да этим сплетникам нужно премии выписать за дезинформацию противника. Но особенно премии заслуживают неизвестные диверсанты, устроившие данный хаос. У меня даже глаза разбегаются от открывшихся перспектив, как можно воспользоваться ситуацией. Значит, мы пока позволим этим волнениям продолжаться? Конечно, нет. Какой толк от дезинформации, если она не будет правдоподобной? Мы же должны бороться с опасными утечками стратегически важной информации, не так ли? Хе-хе. Хирузин усмехнулся и повернулся к главе корня. Поэтому, Данзе, пошли пару теней, пускай показательно казнят всех радикалов и нескольких самых рьяных сплетников вместе с семьями и всеми родственниками, как мерзких предателей, продавшихся врагам и всячески вредящих родной деревне. Кстати, сколько там у нас радикалов? Около сотни. Шикаку и Наичи, Марианбу в это время пускай продолжают попытки мирного урегулирования волнения и прекращения эскалации конфликта. Мы не должны иметь прямого отношения к этой резне, а затем даже выразим публичные соболезнования погибшим жителям и порицание корню за то, что его теневые охотники опять перестарались в поисках и наказании предателей. Надеюсь, ты не против этого маленького спектакля, Данза? Нет, сухо ответил глава корня. Его единственный глаз слегка прищурился. Замечательно. А как максимально эффективно разыграть золотую карту, Джинчури Кясыми, мы еще обсудим позже. Теперь твой доклад, Инаичи. Значит, наш настоящий предатель Мизуки наконец зашевелился и собирается похитить Наруто. Рассчитывать на успешное похищение носителя демонической чакры он и его заказчики не могут. Следовательно, все предназначено только для того, чтобы окончательно выяснить реальное положение дел с Джинчурики. Становится все забавней. Даже странно, что у этих кретинов хватило мозгов не пытаться похитить сразу Асами, и они решили начать с малого. Мы можем позволить Мизуки совершить задуманное, а затем выйти на тех, с кем он работает, и накрыть их всех, предложил Инаичи. Ты предлагаешь рискнуть настоящим Джинчурики, чтобы поймать пару шестерок? Совсем выжил из ума, Инаичи, зло процедил Данза. Нельзя считать наших врагов глупее нас. Раз их цель – выяснить Джинчурики Наруто или нет, то их дальнейшие действия совершенно очевидны. Если да, то выпустить Лиса, если нет, то просто распотрошить Узумаки для кражи печати и генетического материала, а потом оставить нам бесполезный труп. Возможно, они даже учитывают, что мы клюнем на крючок и поступим, как ты предлагаешь, и уже заготовили контрмеры. Мои лучшие агенты постоянно следят за Мизуки и не допустят ничего подобного. Зато мы сможем получить важную информацию от вражеских агентов. Лицо Инаичи потемнело от гнева. Успокойтесь. Хирузин хмыкнул. Мы поступим немного по-другому и убьем сразу несколько зайцев одной стрелой. На такое задание враги все равно кого-то ценного не пошлют, только расходный, списанный материал. А на то, что знают мелкие сошки, мне собственно плевать, да и враг, скорее всего, подстраховался на подобный случай. Однако ситуацию еще можно использовать к нашей выгоде. Сейчас подробно разберем план, а потом вызовите ко мне 26-ю. Думаю, эта работа как раз для, хе-хе, девятихвостой. Уже через полчаса Асами стояла в кабинете Хокаге. Привычно приказав ей снять маску, Хирузин внимательно посмотрел на девушку. С последней встречи с 26-й, примерно месяц назад, она нисколько не изменилась. Все тот же абсолютно ледяной взгляд и красивое, но совершенно холодное лицо. Сарутоби уже в который раз удивленно подумал, как ей вообще удается находить общий язык с Наруто. Периодически Хокаге следил за ними с помощью одной секретной техники и видел, как бывшая убийца корня старается вести себя с мальчиком как нормальная и демонстрировать душевную теплоту и эмоции. Но выходило это у нее настолько плохо, что вызывало у Хирузина только улыбку. А вот Наруто, кажется, ничего не замечал. Впрочем, возможно, я уже слишком привык анализировать нюансы чужой мимики и малейшие ошибки в поведении, что становлюсь слишком предвзят, а вот для Наруто все выглядит вполне естественным. Пока Хокаге предавался размышлениям, 26-я все так же и, опять же уже привычно, молча и равнодушно стояла, не сделав ни одного малейшего движения. У меня есть для тебя важное задание, Асами. Недавно наша разведка выяснила, что твоего подопечного, Наруто, собираются похитить вражеские агенты. Ты должна будешь их убить. Вот только сделать это придется немного творчески, хе-хе. Глава 18. Молодцы, теперь у вас все получается без единой ошибки, похвалила Светлана Наруто с Хинатой. Спустя неделю частых тренировок дети, наконец, полностью освоили первый этап сотворения очень непростой техники теневого клонирования. Отлично, направлять чакру, складывать печати и строить с их помощью основной энергетический каркас техники вы уже научились. Теперь переходим к самому главному. Девушка подняла руку, и над ее ладонью засветилась иллюзия сложного трехмерного узора, состоящего из множества запутанных линий. Это общее плетение техники теневого клонирования, которое должно у вас получиться в конечном итоге. Поэтому сейчас начнем учиться вносить в каждую часть основного каркаса, который образуют печати, дополнительные элементы. Какое сложное, Пораженно протянул Наруто. Это все-таки Дзюцу Вранга и считается наиболее совершенным из всех техник в области клонирования. Девушка в несколько раз увеличила иллюзию, чтобы дети смогли получше рассмотреть всю схему переплетения линий. А есть еще подобные дзюцу, да, их довольно много. Самым простым вы уже знакомы, это иллюзорное клонирование Хинги. Практического применения, кроме как для отвлечения низкоуровневого врага, оно не имеет. Про теневое клонирование я уже рассказывала в общих чертах, более подробно о нем мы поговорим, когда вы сможете его освоить. Далее идут стихийные клонирования, они делятся по типам стихии и каждая имеет как свои преимущества, так и недостатки. Например, водяной клон, в отличие от других, может менять свою форму в разумных пределах. Недостаток, не может отходить далеко от своего создателя, применяет только водные техники, не умеет передавать пакет информации, слабая внешняя оболочка и мышечная структура. В ближнем бою практически неприменим. Огненный клон может взрываться и хорошо плеваться огнем, даже без применения печатей, но очень нестабилен и плохо маскируется под оригинал. Клон стихии молнии обладает огромной скоростью и мощной, пробивной ближней атакой, при уничтожении может ударить врага молнией и парализовать. Недостаток – требует для своего создания огромное количество чакры и существует не более 5-10 минут. Земляной клон самый устойчивый к внешним повреждениям и обладает самой отличной маскировкой. Может имитировать кровь, внутренние органы и существовать даже с нанесенными ему ранами средней тяжести. Недостаток – не может использовать техники дзюцу и сражается только с помощью физического ближнего боя. Для вас, к сожалению, стихийное клонирование сейчас не выучить, так как для этого еще нужно сначала овладеть стихийной чакрой, а это тоже нелегко. Для теневых же клонов применяется обычная нейтральная чакра, что делает их наиболее универсальными. Есть еще подобные техники, но они уже мало распространены или зависят от улучшенного генома. А ты владеешь стихийным клонированием, асами. Я немного умею создавать водяных клонов, но на уровне намного ниже среднего. У меня не слишком хороший контроль водной стихии. Мне больше подходит теневое клонирование. Не представляю, как я смогу создать и удержать такое сложное плетение. Мальчик погрустнел. Ничего не поделать, Наруто, если бы все было просто, то все швырялись бы направо и налево техниками S-ранга. Большинство шиноби выбирает для себя определенный ряд дзюцу и навыков и отрабатывает их всю жизнь. Редко кто может выучить и довести до совершенства сразу много техник. Но, если хочешь, можем сейчас заняться клонированием Хинги, а что-нибудь сложнее выучишь потом у своего джонина-наставника, когда подрастешь. А насчет твоего экзамена я могу поговорить с экзаменаторами. Думаю, смогу их убедить отнестись к проверке учеников комплексно и с должным пониманием, а не упирать все в одну технику. Светлана начала мысленно прикидывать методы убеждения учителей, чтобы при этом исключить вмешательство правительства деревни, которое обычно тщательно контролирует академии, но мальчик прервал ее мысли. «Нет, Асами, я обязательно выучу теневое клонирование, а то какой же из меня будущий Хокаге, если я буду бегать от трудностей?» Наруто широко улыбнулся. «Вот и хорошо, это крайне полезная техника, которая может очень помочь в работе шиноби и даже спасти ему жизнь. И не все так сложно, как кажется. Вам уже должны были объяснить основные принципы дзюцу в академии, но я, пожалуй, еще раз пройдусь по основной теории и различным нюансам». Светлана, после всех этих глупых заморочек преподавателей академии с клонированием Хинги, совсем потеряла доверие к их навыкам как учителей и решила, что напомнить детям еще раз базовые принципы будет совсем не лишним. Каждая дзюцу имеет уникальную энергетическую структуру, которая сначала создается рядом печати и плетений, а затем наполняется чакрой шиноби. Если все сделано правильно, то дзюцу активируется и проявляется в определенное внешнее воздействие, например, в огненный шар или иллюзию Хинги. Также, у каждого дзюцу есть минимальный и максимальный уровень наполнения чакрой. Чтобы дзюцу сработало, минимальный уровень наполнения должен быть соблюден обязательно, и он выкачивается из шиноби автоматически, при активации техники. Здесь есть большая опасность, так как если дзюцу очень энергозатратное, а у шиноби нет достаточно энергии, то он может умереть от истощения. Поэтому нужно всегда внимательно отслеживать свой уровень чакры, особенно это требуется в пылу боя. Теневое клонирование тоже относится к таким техникам и считается среднеэнергоемким и среднеопасным. Чакра же сверх минимума может быть вложена в дзюцца по желанию и обычно приводит к усилению создаваемого эффекта, например, к увеличению огненного шара, длительности иллюзии или количеству, сроку жизни и запасу чакры клонов.